Состав пересек границу и потащился по прибрежной однокалейке вдоль Бискайского залива, застревая на станциях и разъездах для пропуска встречных. Часть специалистов покинула поезд по дороге, корпорация Грандер расширяла свое присутствие и затевала новые проекты в Сан-Себастьяне, Бильбао, Сантандере и Хихоне. Добравшись до Вида, поезд свернул на новенькую ветку, шедшую по еще не заросшей травой насыпи в сторону большой стройки. Мимо проползали размеченные трассы будущих улиц, деливших территорию рабочего поселка на кварталы. Большую часть еще равняли бульдозеры, но кое-где уже вели траншеи коммуникаций, лежали кучи щебня и вставали подмостки из свежего дерева. Чуть вдалеке подводили под крышу первый корпус общежития и несколько домов персонала. Заводская же территория раскинулась еще шире. Если бетонный скелет цехов автомобильного завода вполне просматривался, то все остальное скрывалось за чадом грузовиков и экскаваторов, витавшей в воздухе пылью и непрерывным грохотом техники. За каких-то 6 месяцев вида, вернее, его восточные пригороды, изменились разительно. Еще год назад каждый прохожий знал встречного в лицо, каждый лавочник, сидевший в теньке перед своим заведением, здоровался со всеми по имени. Изредка гремела по булыжнику повозка с товаром или изящный фаэтон местного богача, но сейчас улицы заполонили вереницы грузовиков, шуршавшие шинами по недавно проложенному, но уже истертому асфальту. Вместо маленькой начальной школы работали 3, для детей и взрослых, с утра до самого вечера. Клэр слегка сморщила носик, ну да, не Париж и уж точно не Нью-Йорк, обычный город 1200 населения, в который вкарячили несколько предприятий на вырост. Джон рассчитывает, что здесь будет создано около 40 тысяч рабочих мест, то есть население города удвоится, заметилось. Масштаб, конечно, поражает. Это прямо Кузбасс-строй, если вы понимаете, о чем я, ткнул чубуком трубки в сторону кипения Оренбург. Но мне кажется, что мистер Грандер слишком разбрасывается. Автозавод и все вокруг, понятно, нефтяной терминал и переработка в Хихоне тоже, даже электротехническое производство, все эти магнито, генераторы и так далее. Но радиозавод, швейная фабрика, нельзя же объять необъятного. У него есть свой 5-летний план, он это называет замкнутая система. Поезд, наконец, чухнул паром у небольшого перрона и путешественники выбрались наружу, на небольшую площадь, вокруг которой сияли свежей краской и штукатуркой управление строительства, школа, гостиница, народный дом, большой магазин, столовая и 2 кафе. Почти все стены на высоту человеческого роста заклеены радугой афиш, любительский спектакль, чтение Сервантеса и Лопе де Веги, концерт астурийской музыки, заседание общества охотников, собрание профсоюза транспортников, организация клуба альпинистов, выставка картин художников Авида и Хихона, лекция по истории, лекция по развитию техники, лекция по радиосвязи, лекция по археологии. Год назад вместо этой пестроты висело бы одинокое объявление о продаже шкафа или кровати, привлекшие запахом мучного клейстера разве что 2-3 коз. Встретивший сотрудник быстро разместил всех в гостинице, где в номерах приезжих ждали новые доспехи, резиновые сапоги, брезентовые куртки и невиданные бакелитовые шлемы с широкой полосой, наведенной белой краской. «А это зачем?» — спросилась за завтраком у сопровождающего. «Стройка», — развел тот руками. «Мало ли что с лесов свалится». Мистер Грандер распорядился, чтобы все работники носили, но пока доставили только для инженеров и техников. «И у всех белая полоса?» «Нет, белая полоса для гостей. У начальства вся каска белая, у рабочих просто бакелит, у специалистов свои цвета». После завтрака и переодевания парижская делегация отправилась на промплощадку, где, наконец, застали Грандера. Джон зло выговаривал подрядчику, стоя над залитым водой котлованом. «Но сеньор Грандер», — возражал испанец, — «шурфов недостаточно, то, что мы считали скальным основанием, оказалось просто скоплением валунов. Что мешало пробурить больше шурфов? Смета, сеньор Грандер, нам утвердили только 10 шурфов на площадку». «Кто утвердил?» «Сеньор Абихара, блин, бурите не меньше 30, это мой приказ, ГМ», — прервал разговор Оренбург. Джон не обнялся с осей, но не смог отвлечься от проблем. «Представляешь, все время эта чертова экономия вылезает боком. Бог весть сколько денег по ветру. Ах, мы хотели подешевле, а потом приходится вбухивать в 3-4 раза больше, чтобы ликвидировать последствия. А ты уверен, что это по недосмотру, а не специально?» «Не уверен», — буркнул Джонни. «Панча работает над этим, но и твоих ребят для аудита было бы неплохо подключить. Но с этим позже. Поехали, покажу, что где. В качестве разъездного грандера использовал нечто вроде автобуса без крыши, с рядами сидений, и видно хорошо, и не жарко на ветерке. Первым делом Джон не потащил хвастаться новым бетонно-растворным узлом. Горы щебня и песка, тучи въедливой цементной пыли, от которой слезились глаза и хотелось чихать, равномерное урчание бетономешалок, взевы которых с грохотом опрокидывались тележки наклонного транспортера, текущий по желобу готовый раствор. Над колоннами возводимого цеха вставали в кружалах опалубок арки перекрытия, там, на лесах, копошились десятки рабочих, подавали, укладывали, равняли бетон. Конвейер, настоящий фордовский конвейер, восхитился Оренбург. От лопаты с песком до арок крыши. Симфония труда. Страшный грохот прервал его восторги. Справа подкосились деревянные подпорки, накренился помост. Рабочие схватились за поручни, но поздно, слишком поздно. Треснула вдоль и раскололась одна стойка, за ней косо срезалась вторая, и справа налево пошли рушиться леса, с которых в панике прыгали люди. «Мать моя женщина!» — только и проговорил Джонни с белым закаменевшим лицом. Но уже через секунду он напомнился и закричал: «Санитаров! Быстро! Всех сюда! Остановить работы!» Из кучи копошащихся тел и обломков лесов начали выбираться рабочие. «Вязать носилки! Быстро!» Вдали завыла сирена. Первый автомобиль с красным крестом появился буквально через минуту. За ним второй, третий. На совещание вечером собирались молча, не глядя друг на друга. Ася и Оренбург сидели в уголке большого кабинета. Клэр при виде раздавленных тел впала в истерику и теперь рыдала в гостинице. «Отчеты», — коротко потребовал Джонни. На столе перед ним выросла стопка бланков с подписями техников и прорабов. Последним выложил документ седой испанец с торчащей из кармана трубочкой стетоскопа. «Четверо погибли на месте, еще один умер при транспортировке и один в больнице. Тяжело раненых госпитализировано 15 человек. С мелкими и средними травмами обработано 48. Грандер отчетливо скрипнул зубами. «Причины аварии установлены, сырой лес и поспешная сборка лесов», — проговорил кто-то из сидевших вдоль стены. «Кто отвечал за работы?» «Строительная компания сеньора Абихара». «Твой мат!» — густое молчание прервал Панча. «Я докладывал, что Абихаман нарушает требования, лишь бы выполнить подряд быстрее и получить деньги». Джонни метнул на Вилью тяжелый взгляд из-под лобья, но Панча глаза не отвел. Ася явно почуял нехорошее напряжение. Казалось, еще секунда, и они начнут орать друг на друга. Но Джонни катнул желваки на скулах и обратился ко всем. «Работы остановить. Создать группу технической инспекции, во главе поставить предложить архитектору Мануэлю Аркасу. Провести тотальную проверку соблюдения требований техники безопасности. Оплаты Абихаману прекратить до окончания расследования». «Но», — попытался возразить один из инженеров, — «никаких «но». Установить сумму убытков, включая страховые премии семьям за погибших. У нас не хватает коек в больнице. Никто не ожидал, что может быть так много пострадавших», — влез в паузу доктор. «Представьте смету на расширение», — скомандовал Грандер, — «и включите ее в окончательный итог. И стоимость строительных касок тоже». Утром за Осей и Оренбургом заехали мрачный Джонни и столь же мрачный Панча. Оба помалкивали и старались не встречаться глазами. На непривычно тихой стройке не работали машины, только небольшие группки рабочих занимались складированием материалов, подравнивали дороги или поправляли леса, провожая из Панасю и Грандера тяжелыми взглядами. В конструкторском бюро с появлением Джонни стихли стрекот рифмометров и шуршание линеек по ватману. Инженеры потянулись в свободный от кульманов угол. Там, перед висевшими на стене грифельной доской и экраном, стояли полукругом диванчики и кресла. Огромные окна от пола до потолка и стеклянные фонари на крыше заливали большой зал потоками света, но настроение после вчерашних событий у собравшихся было не слишком радостное. Джонни уселся за стол с образцами узлов, таблицами и справочниками, слегка сдвинув проектор. «Мистер Кристи, мистер Сурин, если вы готовы, начинайте». Кристи, будто и не слышал, так и шуршал в заднем ряду своими бумажками. Сурин вышел к доске и развернул первый чертеж. «Легкий автомобиль Атлантика, предварительный проект». Изображенный на рисунке угловатый уродец походил на роскошную испаносюизу, разве что наличием четырех колес. Рубленый кузов без дверей, открытый верх, никакого хрома или лака. Лонжеронная рама, неразрезные мосты с блокирующими дифференциалами. Тем временем тыкал указкой в плакат Сурин. «Двигатель, по нашим расчетам, имеет смысл поставить продольно, При этом будет достигнута хорошая развесовка. Трехступенчатая коробка передач в блоке с двигателем. Мощность двигателя определили. Грандер посмотрел на Кристи. Американец даже не повернул голову и продолжал заниматься своими делами с отсутствующим видом. Вместо него ответил Сурин. 45 лошадиных сил для первой модели, дальше можно увеличить. Дождавшись утвердительного кивка Джонни, Сурин хотел продолжить, но его опередил один из французских инженеров. Для такого двигателя рама слишком мощная, и вообще машина перетяжелена. Намного, килограмм на 200 от проектного задания. Тяжелая рама запроектирована в расчете на дальнейшую модификацию машины, объяснил Сурин. Но у нас есть проблема, излагайте. У нас нет своего шарнира постоянной скорости, нужен патент. Какого шарнира? Обеспечивающего равную скорость вращения осей под углом. Есть два патента, французский Троцто и американский Рзиппа. Джозеф повернулся к оси Грандер. Займитесь. Пока Ася выспрашивал у Сурина данные владельцев патента, Кристи собрал свои бумажки и вышел в стеклянную выгородку, где он оборудовал себе рабочее место. Джонни дослушал презентацию и после короткого обсуждения прошел туда же, оставив свиту дожидаться. Через 5 минут, после напряженного разговора с инженером, он вернулся и спросил Оренбурга, что думаете о машине. Рабочая лошадка, но французы покупать не будут, слишком неэстетично. Даже несмотря на цену, цена, разумеется, повлияет, но если бы авто выглядело немного элегантнее. Грандер поморщился и широко зашагал в кабинет к Сурину, за ним последовали остальные, не все. Клэрон оставил в приемной, там же, где остался стеречь дверь Панча. Алексей Михайлович, обратился на русском Джонни, пользуясь тем, что все знали язык, вы хоть приглядываете, чем там занят Кристи, колдует со своей подвеской, я так полагаю, вскоре ему потребуется провести испытания. Хорошо, вы не упускайте, он хороший инженер, хоть и со скверным характером, набирайтесь опыта. Сурин кивнул. Теперь о машине. Не слишком ли сложно получается? Да куда уж проще. Смотрите, водить ее будут вчерашние крестьяне, мне важно, чтобы Атлантика вышла надежной, простой и удобной в ремонте и обслуживании. Усиленный двигатель какой планируете? 60 лошадей. С ним без груза будет выдавать километров 50, с грузом в 1,5 тонны или с прицепом 30-40. Отлично, то есть с заменой двигателя и пары узлов у нас получится легкий тягач для орудия. Вот еще что, предусмотрите установку на раму вертикальной дуги с вертлюгом в верхней точке. Зачем, изумился Сурин, чтобы ставить туда пулемет. Вес и силу отдачи я вам сообщу в ближайшее время. Сурин тут же выудил из кармана логарифмическую линейку, сдвинул полозок, потом еще раз, еще. Одной дугой не обойтись, нужно ставить и раскосы, иначе отдачей будет выламывать из крепления. Ну, вам и карты в руки, рассчитывайте, как правильно. Когда закрытая часть совещания закончилась, Джонни первым вышел в приемную и чуть не налетел на Панча. Тот буквально отпрыгнул в сторону, сверкнул глазами, но промолчал. Несколько обалдевшийся переводил взгляд с одного на другого, когда его тихо спросил Оренбург. «Джозеф, у вас нет ощущения, что они в ссоре?» «Еще как есть, Илья. Прямо искры летают, неясно только, какая кошка между ними пробежала». Пробежавшую кошку они увидели чуть позже, на похоронах, в соборе группа молодых рабочих окружала красивую девушку, на которую при каждом удобном случае смотрели Джонни и Панча. Она же, казалось, не обращала на них никакого внимания, слушая проповедь самого епископа Вида и Астурии монсеньора Хуана Батисты Луиса и Переза. Грандер приказал сделать все по высшему разряду. Рыдали женщины в черном, к тому моменту, когда суровые работяги вынесли из церкви на плечах 6 гробов, с Атлантики натянуло плотные тучи, зарядил облажной дождь и без того печальная церемония приобрела унылый вид. Мэр и епископ остались у собора, прочее начальство рассосалось по дороге, когда процессия под неумолчные гудки техники шла сквозь недостроенный поселок и мимо наполовину возведенного завода. На городском кладбище промокшие Джонни, Ася и Панча бросили по горсти земли в могилы, обняли напоследок плачущих вдов и детей, и ушли, оставив на месте только родных и близких. Уже у ворот кладбища они услышал позади сильный голос: «Товарищи, проклятый капитализм снова убил наших друзей». Джонни резко обернулся, но за толпой говорившего не разглядел. «Панча, ты знаешь, кто это?» «Нет, раньше не видел». «Узнай», — бросил Джонни. «Интересно, когда, если мы завтра уезжаем в Барселону?» Джонни резко развернулся, Панча набычился, но между ними влезся. Стоп, совсем рехнулись, что случилось-то? Ничего, выдохнул Грандир. Пошли, нам еще финансы посчитать надо. Они устроились в управлении, во временной комнатке Джонни, мало походившей на кабинеты мультимиллионеров. Никаких тебе картин и скульптур, сплошь чертежи, кальки, папки с отчетами и даже недопаянный то ли приемник, то ли тестер на столике в углу, откуда заметно тянуло канифолью, зато окно от пола до потолка. После доклада Оси Джонни даже повеселел, истрачено всего около 30 миллионов долларов и примерно столько же предстоит истратить в следующие 2 года. Мне казалось, что мы угрохали 100 миллионов. Казалось ему, протянулся и откинулся в кожаном кресле. Креститься надо, когда кажется, но вообще-то стоит несколько умерить расходы. Тот же нефтяной терминал, неужели без него не обойтись? Мы что, нефтяники? На то количество машин, которое я хочу производить, в Испании попросту не хватит бензина. А зачем тебе столько машин? Джонни молча вытащил советский пакет, привезенный из Парижа, вынул из него пачку листов и передал друзьям. Ася и Панча склонились над машинописными страницами, едва не стукнувшись лбами. «Нахрена?» — только и спросил Ася через несколько минут. «Это же частная армия, назови мне хоть одну причину, по которой она нужна. Если для всех, то причина в подготовке инструкторов и демонстрации нашей продукции в боевых условиях. И где ты собрался воевать, мистер Грандир? Уверяю тебя, с войной дело не задержится. Да хоть в Китае», — внезапно поддержал Панча, «или в Латинской Америке, там постоянно заварушки». «Так, хорошо», — положил отчет Триандафиловася. «А если не для всех, то здесь будет фашистский мятеж». Всю дорогу до Барселоны в том же личном поезде на 3 вагона Ася недоумевал, откуда у Джонни такая уверенность. Почему он считает возможным вкидывать деньги в наем инженеров Альмера и чуть ли не покупку у него завода? Есть же знаменитые Томми Ганы, зачем тратить деньги на разработку своего пистолета-пулемета? Да еще неизвестно, выйдет ли что-нибудь из этой затеи. Но Джонни, едва германский агент по найму отчитался о контактах с Фальмером, приказал перетащить немца в Испанию, гарантировав ему собственное производство и полную свободу в проектировании. Теперь вот и спанасюиза. Но тут хотя бы можно продать каталонцам лицензии на американские моторы, хоть Pratt Whitney, хоть Allison, но зачем обязательно строить свой авиазавод? Так и не найдя ответов на уйму новых вопросов, Ася уткнулся носом в бладенистые волосы Клэр и задремал под стук колес. В Барселоне Эренбург прямо расцвел, настоящий большой город. 1,5 миллиона человек. Пока Грандир, Шварц и Вилья прощупывали руководство из Панасюизы, Илья гулял по городу и слушал разговоры, насколько позволяло знание языка. За один день он увидал 4 митинга и бесчисленное количество листовок, криво прилепленных на любую подходящую поверхность. В большинстве говорилось о необходимости снизить арендную плату, часть желала обучения на каталанском языке, но изредка попадались и требования немедленной анархокоммунистической революции. Изредка потому, что полицейские срывали такие листовки в первую очередь. «Если вы соберетесь строить тут завод с поселком, у вас будут отличные перспективы, мистер Грандир», — доложил Илья за ужином. «Город за последние 10 лет вырос почти вдвое, очень трудно с жильем. За свою комнату рабочие будут вас на руках носить, тем более слухи о ваших заводах в Астурии разошлись по всей Испании. Чего только не рассказывают, прямо-таки рай на земле». «Отлично, отлично, вот завтра и поедем выбирать площадку, и ты будешь мотаться между Овьедо и Барселоной», — доживалося. «Что поделать, придется. А почему бы тебе не обзавестись самолетом? А то сутки на поезде — это слишком долго». Джонни замер, обдумывая неожиданное предложение, а потом вытащил записную книжку и быстро зачеркал карандашиком. «Ася, отпиши в Москву, Куйбышеву, не продадут ли они лицензию на самолет У-2 конструкции Поликарпова. И пусть наши ребята в Америке поищут самолет на 4-5 пассажиров со скоростью километров в 250. По-моему, Сесна уже построил что-то похожее». «Само Лиет», — неожиданно протянул молчавший доселе Панча. «Чур, я буду пилотом. Только если вы помиритесь», — ухмыльнулся Ася, разглядывая опешивших друзей. «Ну что, парни, мир». Глава 9. Навстречу выборам. Генриха Фальмера я представлял эдаким сухоньким старичком-педантом, а приехал высоченный дядька, да еще в таком цветастом галстуке, который сделал бы честь любому стиляге 50-х. К этому прилагались круглые очки, громадные уши лопухами и крайне серьезное выражение лица, Образ противоречивый и потому убойный. Рвущееся наружу хихиканье пришлось усилием воли задавить, поскольку он приехал не на работу, а для налаживания выпуска своего пистолета-пулемета. Несмотря на аховую ситуацию с фирмой, Рейхсвер, ранее плативший за его изыскания, из-за кризиса прекратил финансирование, Фальмер опасался бросать налаженное дело в Германии и переезжать в другую страну. А вот лицензию продал с удовольствием, доходов у него сейчас хрен да ни хрена, как доложили наши хитхантеры, все висело на не слишком жирном контракте с Болгарией, сотни на две автоматов, что ли. Вот я и вытащил его в Авида, показать стройку, дабы Генрих оценил размах и серьезность вложений. Первый день ушел на протокольные мероприятия, встречу, знакомство с автомобильным конструкторским бюро, ужин в кругу ближайших соратников. Затем мы объехали будущие заводы, рабочий поселок и всю социальную инфраструктуру, уже обретшие узнаваемые очертания. «А где вы собираетесь производить оружие?» — задал он естественный вопрос. «Будет отдельный цех на автозаводе? Я намерен разместить заказы на местных фабриках, две из них в Авиде, три рядом с Бильбао. Была у меня мыслишка не затевать новую стройку, а прикупить один из этих заводов и разместить на нем производство Фальмера. Смотрины мы начали по соседству, на государственной фабрице «Де Армаз де Авиеда», но столетнее производство, занимавшее здание еще более древнего монастыря, техническим уровнем не блистало. Фабрика в Трубия, основанная еще до наполеоновских войн, здание имело посовременнее, но все равно старые, темноватые цеха или, скорее, мастерские, пропитанные запахами окалины, масла и пороха, слабо похожие на поточную линию. Сразу по окончании визита Фальмер предложил ехать в Бильбао. Туда всего 350 километров, но по местным дорогам на машине уйдет весь день, так что мы отправились на моем поезде, в нем хоть поработать можно. Тем более, что пути мини-станции подходили вплотную к забору фабрики «Астра». Частные оружейные заводики в стране Басков не слабо поднялись в годы мировой войны, когда европейские армии скупали любые изделия, способные выстрелить, и потому отстроились лет 10 тому назад вполне в современном духе. Правда, жесткий конструктивизм бетонных каркасов и громадных окон странно сочетался с декоративными капителями колонн. Баскские оружейники радушно провели нас по большим светлым цехам, где строгали пистолеты Астра 400 с характерным круглым кожухом ствола. Строгали почти в буквальном смысле, конструкция имела большие допуски, позволявшие использовать патроны нескольких типов, и я сам видел, как на финальной сборке подгоняли детали напильником. Ну прямо как на роликах об оружейном производстве в Пакистане. Причем баски явно гордились и своими умениями, и традициями. Один из старых мастеров так и сказал: «Мой дед делал ружья еще при королеве Изабелле». Примерно так же дело обстояло и на фабрике «Стар», где нас принимал сам хозяин, Бонифасия Эччеверя. Несмотря на несуетливость и внутренние достоинства, проглядывала в нем тайная надежда получить заказ от самого Грандера или, чем черт не шутит, продать мне все производства на корню. Однако не сложилось. «Не хочу вас расстраивать, герр Грандер», — резюмировал Фальмер в поезде на обратном пути, — «но мне кажется, технический уровень заводов для ваших планов не подходит». «Почему?» «Я знал, что испанцы делали вполне приличное оружие, во всяком случае, проблемы со стрелковкой в годы гражданской войны не упоминались. В целом неплохо, но основная часть станков старовата. Есть несколько современных, но мало, крайне мало. Можно докупить и установить новые. Они плохо впишутся в сложившуюся структуру. Для мушкетов наполеоновских времен», — Генрих скептически поджал губы, — «такое производство более чем достаточно, но для современного оружия нужно все делать иначе. Возможно, лучшим решением стало бы строительство нового завода». Такой вариант не исключался, но я демонстративно закатил глаза и всем видом показал: только этого и не хватает. «Герр Фальмер, у меня нет подходящих специалистов, а сам я не в состоянии тащить столько дел. Наймите, сейчас многие хорошие инженеры ищут работу», — он помолчал, но все-таки добавил ожидаемое мной: «я бы и сам взялся, если...» Если что, уровень запросов Генриха оказался даже ниже предполагаемого. «Ну перевести семью, ну часть станков, ну нескольких специалистов». Похоже, Фальмер решил, что ухватил удачу за хвост, нашел щедрого инвестора, за широкой спиной которого можно заниматься любимым делом. Это вообще вполне обычная ситуация, живой ум изобретателя не обязательно дополняется талантом бизнесмена. Сочетать повезло Браунингу, Эдисону да еще нескольким, а большинство творцов, когда сталкиваются с рынком, пасуют. Вот и Фольмер не смог заинтересовать заказчиков или финансистов, а тут такой красивый я с американским подходом, грех же не присоединиться. Хотя не будь кризиса, хрен бы что сложилось, вот и выходит, кому депрессия, а кому мать родна. Из неожиданного Фольмер затребовал лабораторию баллистики, которую я ему с удовольствием обещал, но в обмен на преподавание в техническом училище. Вот тут он реально озадачился. Но я же не знаю испанского. Я тоже не знал, и многие мои сотрудники. Мы все учимся. Не то чтобы мне прямо позарез нужны немцы как преподаватели, но вот жахнет мятеж, поналетит в Испанию легион Кондор, и перед трудолюбивыми дачами встанет во весь рост вопрос, с кем вы, мастера оружейной культуры. Явных почитателей Гитлера среди них не предполагается, а если таковые будут, я надеюсь их повычистить еще до того, как все начнется. Но чем черт не шутит, лучше иметь запасной вариант, пусть готовит смену. По возвращении в Авида я сразу повел Фольмера смотреть на будущее училище, которое достраивали впритык к школе, создавая своего рода образовательный комбинат, пусть школьники сразу получают практику в мастерских. Все по образцу университетского городка в Мадриде, та самая новая архитектура функционализма, которую мгновенно опознал Фольмер. Это очень похоже на идеи государственной школы Баухауса. Ленточные окна, плоские крыши, минимум декора. Неудивительно, тот же Мануэль Леркас, когда получил задание на проектирование Циудат Университариа, катался по всей Европе, Америке и даже заезжал в Бостон, посмотреть на архитектуру ставшего мне родным МИТа. А Баухаус в начале 20-х фонтанировал новыми идеями, на него равнялись не только в Германии, но вообще все архитекторы, желавшие слыть современными. Прозвенел звонок «Утренняя смена», ребята и девчонки от 10 до 15 лет высыпали во двор, а следом, прижимая к груди стопку тетрадок, вышла Габриэла. Солнце блестело в чисто вымытых окнах, вокруг учительницы вились школьники, легкий ветерок трепал незастегнутые полы ее пальто и черные пряди, спадавшие из-под шапочки на шею. Сердце мое пропустило удар. В этот миг я отчетливо и уверенно понял, что это моя женщина и что я буду с ней. Это был не восторг, не надежда, а именно твердое знание, Бог весть откуда взявшееся, может, сегодня, может, завтра или через год, но мы будем вместе. Я повернулся и шагнул к ней, как вдруг. «Скажите, Герр Грандер, а вам не нужен легкий ручной пулемет? Блин, вот же чурбан бесчувственный, немец перец колбаса. Ну куда он полез со своим пулеметом, что сейчас важнее?» Все очарование момента тут же улетучилось. Я грустно проводил взглядом Габриэлу, легко упорхнувшую за угол вместе со стайкой учеников. Дальше все покатилось по наклонной. В офисе меня ждала Бихара. За время нашего, с позволения сказать, сотрудничество, я неплохо узнал его, не без помощи Панча, разумеется. Общительный Хосе Мария легко договаривался с мелкотравчатыми чиновниками, обаятельно улыбался и непринужденно давал взятки чиновникам покрупнее, ловко надувал щеки в мадридских кабинетах, водил дружбу с потеющим от умственного перенапряжения полицейским и военным. За ним числилось штук 20 разных фирм и фирмочек, в каждой из которых он числился генеральным директором, президентом или председателем совета директоров. Женился, естественно, по расчету и сразу прибавил в оборотах, опираясь на возможности тестя, и карабкался наверх с такой силой, которой никогда не бывает у настоящих аристократов. А этот шел буквально по головам, не обращая внимания на выброшенных за борт людей, имея целью только прибыль, прибыль, прибыль. Без цилиндра и сигары, сухощавый до тщедушности, он совсем не походил на толстых буржуев с карикатур газеты «Правда». А вот военная форма ему бы подошла, сеньора Бихара идеально вписывался в мои представления о тех людях, которые через несколько лет поддержат Франко. Сеньор Грандер, не надо так расстраиваться, аварии на стройке случаются всегда и везде. Мы проведем проверку, при необходимости заменим лес, это не проблема. Он по-хозяйски уселся в гостевое кресло и закинул ногу на ногу. Испанцы обычно так не сидели, но Абихара, похоже, старался в общении со мной демонстрировать американский стиль поведения. Хорошо еще на стол ноги не взгромоздил. Мы потеряли 6 человек, напомнил я. Это очень печально, опустил он глаза в пол, а потом благочестиво перекрестился. Надеюсь, Господь принял их души. Да, хрен такого моральными резонами пробьешь. Значит, будем бить рублем, то есть песетой. Я достал из несгораемого шкафа папку отчета и положил перед Абихара. Его брови по мере чтения лезли на лоб все выше и выше. Ну да, мои люди посчитали все, стоимость замены лесов, задержку графика строительства на несколько дней, расходы на похороны, смету на расширение больницы, страховые выплаты. Я готов заменить леса, вкратчиво начал Абихара, но все остальное, кто покроет мои убытки, мы можем оштрафовать тех, кто собирал леса. Ах ты ж, сука, сам накосячил и валит на других. Абихара, похоже, увидел молнию в моих глазах, скинул ногу на пол и малость отодвинулся. Вы видели сумму убытков? Абихара кивнул. Сколько человек собирало леса? 10-20. Как вы себе представляете наложение такой суммы штрафа? Нет уж, это был ваш подряд, вам и отвечать. Сеньор Грандер, вы молоды и не знаете наших порядков, попытался сгладить испанец. У нас так не принято, зато так принято в Америке. Если вы хотите делать все по старинке, воля ваша, но я предпочитаю использовать современные методы. Подумайте о выгодах нашего сотрудничества, увещевал меня Абихара, они многократно перевешивают убытки. Только представьте, что произойдет, если правительство региона отзовет налоговые льготы. Блин, он меня еще и шантажировать решил, зато меня не будут считать убийцей. А налоги, налоги, сеньор Абихара. Это просто деньги. И все-таки подумайте еще, он попрощался и ушел. А я остался сидеть над второй папкой, куда Панча собирал компромат на Абихара и думал, не пустить ли ее в ход сейчас или подождать до того момента, как на мою голову посыпется разного рода инспекции и проверки. А что они будут, я после этого разговора не сомневался. Началось же с приглашения епископа Авида посетить его резиденцию. Так-то мы несколько раз встречались на разного рода мероприятиях, плюс он вел службу после катастрофы, но тут все слишком официально. Я бы с удовольствием отказался от визита, но католическая церковь слишком сильна в Испании, зачем наживать себе еще одну кучу проблем на ровном месте. Монсеньор Луис и пересобитал в непосредственной близости от своего рабочего места, готического кафедрального собора Авида. Даже на улицу выходить не надо. Прямо из епископского дворца и епархиального управления к старой колокольне собора перекинут крытый каменный мостик над переулочком СВ. Барбары очень удобно. Сам дворец ни декором, ни размером не блистал. Два этажа из светлого камня, гладкие стены да балкончики. Только парадный вход малость украшен рустовкой и гербами епископства. Да еще высоченный резной портал старого дерева, даже на вид тяжелого, не дверь, а целые ворота. Никто их для меня распахивать не собирался. В каждой створке прорезано по створочке поменьше, вот одну на стук в нее и приоткрыли. За дверцей, заполняя проем почти без зазоров, нарисовался монашек ростом под 2 метра, с широченными плечами борца и постной физиономией. Смиренное выражение лица сильно контрастировало с излучаемым чувством собственного величия и прочей невербалкой типа «какого хрена приперлись?», «Занятых людей беспокойте», но письмо с приглашением волшебным образом заставило привратника мягко сместиться в сторону и допустить нас в святая святых. Сам монсеньор важностью не давил, наоборот, изображал доброго дедушку, хотя лет ему было от силы 50, но выглядел он на все 70, серое лицо с обвислыми щеками, покатые плечи и общее ощущение нездоровья, усиленное потливостью и прислоненной к креслу резной тростью. Начал он издалека. Как давно я был у исповеди, причащался ли и все такое и прочее. Формально-то грандеры католики, разве что можно упереться и сказать, что я таки православный по маме. Однако, начинать с противостояния неверно, но прогибаться и признавать себя виноватым тоже никак нельзя. Ваша светлость, я служу Богу другими путями. Да, я вижу ваше попечение о бедных и слабых, сын мой. Об этом-то я и хотел с вами поговорить. Неожиданно легко съехал с моих провинностей епископ, в который уже раз утирая под батистовым платком. Он немного помолчал, подвигал губами, а потом выдал такое, что я чуть не свалился с кресла. Строго между нами, сеньор Грандер, рабочие в Астурии не очень-то и католики. Услышать такое от епископа, да еще в насквозь католической стране я никак не ожидал, но ахать не стал, а скроил заинтересованную рожу. Полагаю, вас это не удивит. Здесь, в Астурии, отступничество рабочих носит всеобщий характер. Он тяжело вздохнул, посмотрел сквозь застекленную дверь балкона на небольшой скверик. В нашем диоцезе есть приходы, совсем недавно ревностно-христианские, где священники даже не устраивают первое причастие, несмотря на множество детей. Но, ваша светлость, Чем тут могу помочь я? Нам нужно искать новые формы проповеди среди рабочих. И я надеюсь, что вы, как сын нашей матери церкви, не откажете нам в доступе на ваши предприятия и в школы. Блин, вот только попов мне на заводах и не хватает. Не любит их работяги, не любит, и совершенно справедливо. Последние лет 100 церковь почти всегда выступала на стороне власть придержащих и против попыток либерализации. Самая консервативная структура в Испании, несмотря на редкие проблески, к которым, видимо, надо причислить Луиса и Переза. Но, с другой стороны, отношение к церкви надо как-то сглаживать. К гражданской войне все сложилось настолько плохо, что вылилось в дикий террор против священников и монахов, и стопроцентную взаимоподдержку церкви и франкистов. Но вы же сами сказали, монсеньор, что рабочие отступники. Да, сын мой, поэтому я намерен направить к вам не служителей церкви, а мирян. Сейчас мы создаем католическое действие именно с такой целью. Мать моя женщина, вот чего мне точно не хватало, так это политических конфликтов на производстве. Я пришлю к вам своего каноника, думаю, вы с ним договоритесь, сеньор Грандер. Епископ встал, тяжело опираясь на палку и проводил меня до дверей. Что характерно, ни при встрече, ни при расставании он не подал руку для поцелуя. Очевидно, предполагал афронт и решил избежать его. Громила-привратник распахнул створочку и выпустил меня в скверик, где со скамейки тут же поднялся Ларри. «Куда ехать, босс?» «В офис». В голове носились десятки мыслей, что делать. «Поддержка церкви нужна, но нафиг мне эти консерваторы на заводах, не дай бог, сцепиться с профсоюзными. С кем бы посоветоваться, кто знает ситуацию?» «Так бы я спросил у Панча, но он в последнее время не рвется к общению со мной из-за Габриэлы». «Габриэла», глянул на часы, как раз занятия заканчиваются, и скомандовал: «Поворачивай к школе». Ученики вышли почти все, а Габриэлы еще не было. Я не стал соваться внутрь, опасаясь, что на меня накинется директор с очередными проектами и требованиями, и ждал в машине. Как только она появилась на крыльце, застегивая пальто, я выскочил и распахнул дверцу авто. «Сеньора Уберна, не откажите разделить ужин у дядюшки Рауля». Она замерла на мгновение, величественно качнула головой и проследовала в Испаносюизу, элегантно подобрав полу. А меня в очередной раз тряхнуло при виде ее узких лодыжек, отчего я не рискнул сесть сзади, рядом с ней, во избежание. С началом стройки дела дядюшки Рауля пошли в гору, еще бы, столько новых клиентов. К тому же, я методично таскал сюда инженеров и управленцев знакомить с местной кухней, так что когда Рауль затеял расширение, он кроме нового зальчика пристроил 3 или 4 приватных закутка. По зимнему времени терраса под решетчатым навесом пустовала, и мы нырнули в невысокую дверь, первым Ларри, мы следом. Посреди зала горел очаг, за столиками сидело человек 5-6, но через час сюда набьется полно народу. Навстречу метнулся черноглазый мальчишка из числа родственников Рауля, недавно набранных в мессера, официанты, но запнулся, едва разглядев Габриэлу. «Сеньора учит», но тут он увидел за плечом девушки меня и совсем опешил. «Сеньор Грандер, его спас дядюшка Рауль, он искренне порадовался нашему визиту и предложил занять любое место. Я выбрал кабинетик, хотя обычно мы сидели с народом. Почему не в зале?» Удивилась Габриэла. «У меня к тебе серьезные вопросы». Она вздернула бровь, но прошла вслед за Раулем. Пока мальчишка под руководством дядюшки тащил еду, я помалкивал, а Габи настороженно поглядывала на меня, но когда за мессера закрылась дверь, а приборы оказались у нас в руках, я спросил: «Расскажи мне про профсоюзы и церковь, и вообще, что тут с политикой?» «Не в общем, а в частности, в общем, я и сам немного понимаю». Она отложила нож и вилку, которым разделывала телячий качопа. «А во, с чего вдруг такой интерес?» «Да вот, был сегодня у епископа». «Качопа – астурийское блюдо, мясо с начинкой из сыра с хамоном, обжаренное в панировке». Она покачала головой и хмыкнула, но через несколько секунд начала: «Профсоюзы у нас разные, есть сильные, есть слабые. Сильные – это анархисты, да, Санфедерацион Национал Дел Трабайо, и еще Унион Генерал Де Трабайдорис, социалисты. Слабые у республиканцев и коммунистов. У нас на заводах кто? В основном, анархисты. И они не любят церковь, не любят, скажешь тоже, скорее, ненавидят. Почти все улучшения последних десятилетий рабочие получили через профсоюзную борьбу, а церковь почти всегда выступала против. Так что сейчас активисты профсоюзов в массе антирелигиозны, а прочие члены в большинстве своем неверующие. Значит, на муниципальных выборах, блин, как трудно сосредотачиваться на чертовой политике, когда перед тобой блестят черные глаза, а еще шейка, чуть полноватые губы, обтянутая учительским жакетиком высокая грудь и хрипловатый голос. Уставился в тарелку, досчитал до 20, выдохнул. Я бы сказала, что победит республиканская коалиция, все больше разгоралась Габриэла, но анархисты, как обычно, бойкотируют выборы. Понятно, а ты не могла бы провести меня на собрании профсоюза? Зачем? Едва не отшатнулась она. Ты же наверняка знаешь все сам, вон сколько газет выписываешь. Да, в управление строительством приходило все, что издавалось в Астурии, Мадриде и Барселоне. В первую очередь для тех молчаливых сотрудников Панча и Лаврова, занятых аналитикой. Во вторую, для меня. Обширный список прессы вызывал удивление у местных, среди которых чужие газеты попросту не брали в руки. Сторонники ЦНТ читали Солидарида Табрира и морщились при виде консервативной АПЦ, республиканцы верили Ла Либертад и презирали клерикальную ЕЛ-дебати и так далее, каждый предпочитал сидеть в своем замкнутом мирке и не интересоваться происходящим у конкурентов. Газеты всего не напишут, я хочу почувствовать настроение вживую. После ужина Ларри довез нас до всего как неделю сданного дома на 4 квартиры в поселке специалистов, куда переселяли учителей. Проводить себя Габи позволила только до двери, но даже не поцеловала на прощание в щеку, а только слегка пожала руку. Блин, ну вот как за ней ухаживать, стал Лулой хоть все понятно было, побольше цацик и денег, и все отлично, а тут, все строго в рамках рабочих отношений, но зато в них исполнение на 100%. Захотел на собрание, получите и распишитесь. В одну из комнат народного дома, облюбованную профсоюзами, меня привел Хавьер, устроил в самом дальнем и темном углу, а сам сел чуть спереди, прикрывая от чужих взглядов. Поначалу-то еще ничего, когда обсуждали взносы и кассу взаимопомощи, но вот стоило перейти к политическим вопросам, как вся конспирация полетела к черту. Рикардо, докладчик от ЦНТ, излагал программу, которую Федерационно наркуиста Иберица, политическое крыло профсоюза, считало необходимым осуществить вот прямо сейчас. Ну ладно, ограничение рабочей недели 36 часами. Ну ладно, безвозмездная экспроприация всех земель свыше 50 гектаров. Ну ладно, отмена частной собственности. Но, блин, они собирались вводить либертарный коммунизм на уровне муниципалитетов и отменять деньги. Вот тут я невежливо захихикал. От немедленной расправы меня спасли рабочие. Можно сказать, слегка окупились самые высокие зарплаты в Астурии, бесплатное обучение в школах и лечение в больнице, возможности народного дома и так далее. Лучшие в стране условия труда сыграли в мою пользу, и мы плавно перешли от несостоявшегося мордобоя с экспроприацией к перебранке, а потом и более конструктивному разговору. Мы требуем допуска наших активистов на фабрике. Сжимая кулаки, наступал на меня коротконогий Рикардо. Блин, я аж заколдобился, едва представил, как у меня в цехах сойдутся анархисты и католики. Зачем мне это нужно? Мы требуем, начал было Рикардо, но я перебил агитатора. Требовать вы можете у своего правительства, или у жены с тещей. Сзади кто-то гыкнул. Мы с вами в экономических отношениях, я покупаю, вы продаете. Вы эксплуататор, выкрикнул Рикардо. Да, спасибо, я в курсе этой теории. Но наше взаимодействие строится на принципах выгодно-невыгодно. Я готов пойти навстречу по условиям труда или социального обеспечения, но политика на предприятии совершенно не нужна, для нее есть. Я обвел рукой помещение, народный дом или кафе. А если вас что-то не устраивает, давайте договариваться. Мы не договариваемся с буржуазией, вспылил анархист и гордо вышел. Двое или трое рабочих последовали за ним, остальные принялись выспрашивать меня про анонсированный недавно аэроклуб и лагерь для детей работников на лето. Говорили долго, за окном окончательно стемнело, я малость охрип, и говорили бы дальше, но в комнату ввалился Ларри. Пожар, горит второй цех, склады и угольные бункера, сразу в трех местах, это поджог. Пожалуй, легкий ручной пулемет мне бы не помешал. Глава 10. Полет шмеля за секунду до пробуждения. Дребезжал колокол, выли сирены машин. К пожару сбегались и вечерняя смена, и свободные от работ. У второго цеха, ближнего к конструкторскому бюро, распоряжался Сурин. Гнал зевак растаскивать штабеля досок, ставил людей с лопатами гасить головешки, показывал, куда тянуть шланги. что горит. Спрыгнул я с подножки. А, заполошно обернулся Сурин. Вон, всякое барахло. У стены готового и остекленного здания полыхал строительный мусор, остатки лесов, обрезки толя, мешки и тому подобное. Станки целы, так их еще и не монтировали. Вон, под навесами, в ящиках, мы их в первую очередь проверили. Сейчас все потушим, ничего страшного. Задержка большая будет, день от силы. Я хлопнул Сурина по плечу, вскочил в машину, и Ларри рванул к угольным бункерам. Наравне с хранилищем ГСМ это самый опасный в смысле огня объект, оттого и заводское и пожарное депо построили рядом, вот они и расстарались, к нашему приезду возгорание задавили. Хуже всего дело обстояло на складах, там огонь уже развернулся во всю ширину деревянного здания и слился в сплошную стену. Оранжевые сполохи рвались наверх и таяли в ночном небе. Гудело пламя, с напористым треском сгорали вложенные деньги, звонко и страшно лопались от жара стекла. Туда мы добрались, когда Панча и его ребята уже навели некоторый порядок. Панику пресекли, суматоху организовали, из набежавших рабочих сколотили расчеты и теперь окапывали пожар с трех сторон и тушили с четвертой. Деловито гудел автонасос, сочились влагой пожарные рукава, где не хватало шлангов, выстроились люди, передававшие по цепочке ведра от гидрантов. Самые отчаянные, вооружившись баграми, растаскивали тлеющие брусья, чтобы пробиться внутрь. Вот сейчас бы хоть какой танк не помешал, таранить ворота склада или вообще снести опоры, завалить все. Мы с Ларри встали в одну из линий и включились в монотонный ритм с ведрами. В ночной тьме, разорванной отсветами пожара, я разглядел Хавьера, Рикардо и еще много знакомых лиц, вплоть до того, что несколько инженеров примчались в наброшенных на пижамы пальто и тушили вместе со всеми. И еще металась испуганная лошадь, а ее ловил худой как жердь возчик, размахивая несуразно длинными руками. Откуда они взялись, я подумать не успел. Скрипнул тормозами пожарный грузовик, освободившийся от тушения угля, следом второй, третий. Тугие струи вбивали пламя в землю, среди рабочих послышался смех, одолели стихию. К полуночи склад превратился в поле тлеющих угольков, все равно шипевших, когда их проливали по третьему разу. Работяги устало садились куда попало, сплевывая черную от копоти слюну. Состояние после пары часов в дыму одуревшие, звуки доносились глухо, нос забит, реакции заторможенные, как мешок на голову нахлобучили. Ларри снял куртку, встряхнул ее и принялся чистить от налипшей сажи, тщательно разглядывая под фонарем и чуть ли не принюхиваясь. Хотя что там нюхать, от всех тянет сладковатой гарью, все перепачканы. Хавьер вообще похож на черта, лицо перемазано, слипшиеся от пота волосы стоят торчком, как рожки. Рикардо, сидя прямо на подножке пожарной машины, на которую укладывали опустевшие шланги, пошарил по карманам и вытащил пачку папирос. Едва он чиркнул спичкой, как на него налетел пожарный. «Эй, здесь нельзя, видишь?» Он ткнул туда, где некогда висела табличка «Не курить», но вместо нее торчал лишь обгорелый столбик. «Не курить, ха!» Скажет тоже, ха-ха. И все вокруг захохотали, особенно покатывался Хавьер, вставивший пальцы в прожженные в бушлатике дырки и веселившийся еще и от этого. Утирая слезы от смеха, Рикардо заметил мою грустную рожу. «Что, сгорели твои денежки? Да хрен с ними с деньгами, главное, что люди целы. Хм». Подошел Панча, такой же чумазый, как все вокруг, и доложил. «Целы, только несколько ожогов, пара ушибов и один дыма надышался. В больничку увезли. О, Панча, распорядись в столовой, чтобы сообразили, чего перекусить и вина там, что ли. Вино это хорошо». У Рикардо на черном лице блеснули зубы и белки глаз. Кувшины с вином, стаканы, хлеб, сыр, хамон и оливковое масло поставили на притащенные столы. Внезапному пикнику не помешал даже ночной холод, от пожарища ощутимо веяло теплом. «Завтра надо объявить выходной», — предложил Панча. «Заодно на выборы сходит». «Мы не пойдем», — резко возразил Рикардо и встал, намереваясь уйти. «Сядь», — я дернул его за рукав так, что он чуть не расплескал вино. «Вот объясни мне, вы же с буржуазией боретесь?» «Ну», — буркнул анархист, — «а почему не везде? Почему только в избранных местах? Мы не собираемся играть на чужом поле по чужим правилам». «Ну почему чужой-то? Кортес и ладно, там никаких шансов. Но выборы-то муниципальные, вы же вроде хотели либертарного коммунизма в муниципалитетах, так что же от инструмента отказываетесь? Дело принципа». Так и ушел. Остались только горячие угольки на земле, холодные звезды в небе и нравственный закон во мне. Хотя насчет нравственного закона соврал, голову поджигателю оторву без вопросов. Кортесы, парламент Испании, с утра клевавший носом Панчо представил мне, тоже не спавшему всю ночь, первые результаты. Его отдел по горячим в буквальном смысле следам опросил более 200 человек, где был, что делал, куда шел, кого видел и так далее. Информации ворох, а толку чуть. Подозрения хоть есть, да подозрений навалом. Прежде всего анархисты. Они же тушили наравне со всеми. Вспомнил я Рикардо. У них левая рука не знает, что делает правая, энергично потер глаза Панчо. Какая-нибудь боевая группа ФАИ, о которой в ЦНТ даже не догадываются. А кто речь на похоронах говорил, узнал. Все говорят, что заезжий, но скорее всего врут. Было несколько оговорок. К нам еще католики присматриваются, будут и от них агитаторы. Панчо скривился, как от зубной боли и прихлопнул ладонью пухлую пачку опросных листов. Нам бы с этим для начала разобраться. Он встал и подошел к висевшей на стене схеме заводского участка и принялся показывать на ней пальцами. Того же Рикардо видели здесь, а потом здесь, и еще вот здесь. Знаешь что, зайди в чертежку, пусть они тебе сделают на кальке десяток таких схем. Зачем? Посади кого из толковых ребят наносить результаты опроса. Одна калька, кого где видели в 9 часов, вторая, в 9.05 и так далее. В кабинетик постучался и проник референт с отчетом о поведении персонала в критической ситуации, не без огрехов, конечно, но в целом люди зря не мельтешили, не голосили, а почти все включились в тушение пожаров. Надо бы разработать на будущее порядок действий в таких случаях, чтобы вообще исключить суматоху. Последней легла мне на стол табличка с убытками. Мы быстро просмотрели строки с объемами и ценой, повздыхали над и того, а потом Панчо поднял глаза на референта. Кто поставлял материалы, известно. Нет, уточните. Тот забрал таблицу и удалился. Чутье не подвело Панчо, почти все сгоревшие на складе было поставлено компаниями Абихара. И если там такой же скверный и негодный материал, как на рухнувших лесах, то этому жуку прямой интерес спалить склад и прикрыть свою задницу. На третий день после выборов к нам приперлась пожарная комиссия от городской алькальди. Ну да, самое время, а раньше-то вы где были? Нудили они ровно как в оставленном мной времени, разве что опрессовку огнетушителей не проверяли. Как выяснилось, мы все делали не так расположили цеха, не так построили, ага, это в многократно опробованном американском проекте. Не так летели, не так свистели. Мне предъявили даже отсутствие табличек «не курить», тех самых, что сгорели при пожаре. Поэтому все нужно немедленно прекратить, а что прекратить нельзя, запретить. В конце концов, я просто пригласил толстенького сеньора с тоненькими усами а-ля король Альфонса к себе, открыл несгораемый сейф и выложил перед ним пачку сотенных песет. 10 000 и мы расходимся друзьями. Прошу прощения, сеньор Грандер, но... «Ну нет так нет, я сейчас прикажу охране вышвырнуть вас с территории завода. Выбирайте». Спорить и уговаривать не хватало никаких сил. Чертовски жаль красивых новеньких банкнот с изображением «Ел Гранд Капитан», полководца Гонсало Фернандеса де Кордоба, но времени и сил жалко еще больше, не обеднею. Председатель комиссии покраснел, воровато оглянулся на дверь и снова уставился бегающими глазками на пачку денег, а потом мягкой лапкой сгреб ее к себе в портфель. Все-таки $1000, это $1000. Я даже проводил его через приемную, где кроме инспекции меня встретил слегка растерянный референт с газетой, от которой шел запах свежей типографской краски. В Барселоне и Мадриде демонстрации, премьер-министр подал в отставку. Я повернулся к чиновникам. Вот так, сеньоры, наступают новые времена, что никак не отменяло обычную работу. Сурин представил окончательный вариант «Атлантика» и предварительный грузовика «Атлант». Всех изменений там, удлинение рамы до кузов в нескольких вариантах. Скорость так себе, но у нас и не Париж-Дакар, грузоподъемность 2 тонны, с перспективой модернизации до 3, если будет новый двигатель. Обсуждение шло в обычном режиме, инженеры и техники участвовали, Кристи сидел в своем углу. Оттого-то все и опешили, когда раздался его скрипучий голос. «Подвеска». «Что подвеска?» — только и спросил Сурин. «При 3 тоннах потребуется усиленная подвеска. Ну так займитесь, как главный инженер. Влез уже я. Вы нанимали меня строить танки, а не грузовики. Когда вы собираетесь делать танки, мистер Грандер? Как только наладим выпуск автомобилей, отработаем процесс на дешевой продукции, займемся дорогими танками. Мне нужен опытный образец, «Вы обещали», его жесткие усы встопорщились, как иголки у ежа. «Ну да, скоростной танк, только нахрен скорость в Испании, тут горы, рекорды ставить негде». Но Кристи не унимался. «Вот список необходимого для постройки, нужна ваша виза». Пробежался по списку, хорошие аппетиты, нечего сказать. «Ну, раз так, то и мы можем. Алексей, кто из техников работает с мистером Кристи?» «Два человека, больше он никого не допускает». «А от него помощь в разработке есть?» Сурин помялся, но выдавил. «Нет, мистер Кристи занят только своим проектом. Вот где Кристи молодец, так это со стеклянной выгородкой. Все на виду, орать на упертого изобретателя никакой возможности. Пришлось затребовать контракт и вежливенько натыкать гения носом. Сошлись на том, что я финансирую опытный образец. Кристи допускает к работам остальных конструкторов и участвует в модернизации подвески и вообще всего автомобиля. Нет участия, нет финансов. Такой подход американцу понятней. Только я порадовался, что наладил работу инженеров. Как жизнь подкинула мне новую задачку – дефицит электричества. На саму стройку и на автозавод еще хватало, но я же не собирался на этом останавливаться. Радиозавод тот же, да радиостанция при нем, если на полную мощность выйдут, так весь Авида без света останется. Озадачил инженеров Байкова и Сигалова проектом на вырост. Отбил телеграмму с требованием обеспечить финансы ОСИ. Получил от него ответ, чтоб я так жил. Мы теперь энергетики. Скомкал бланкой, запустил в стену. Блин, да, да, мы теперь энергетики. Нога, блин, попала в колесо, пищи, но беги. Одно счастье, что угля в Астурии навалом. Рвал и металл, засел за работу. Гонял референта каждые 5 минут за справками, успел перелопатить за вечер столько, сколько не успевал за 3 дня. Утром еле добрел до кабинета, выплеск энергии сменился апатией и тоской. Как я думал, весело, раз-два, построю заводы, так же легко и непринужденно набью морды франкистам и все, в дамках. А вместо этого, тягомотная производственная рутина, разборки внутри и вне, ссора с Панча, неопределенность с Габриэлой. Серхио, референт появился мгновенно. Что тут у вас пьют крепкого? Агуардиенте де Аруха, это вроде итальянской граппы. 2 бутылки, тащи. Он посмотрел на меня с сомнением, но через 20 минут доставил просимое. Я налил полстакана и опрокинул в горло. Ой, зря я это сделал, ой зря. Сунулся, не зная брода, а там 60 градусов. Хорошо хоть сифон с содовой рядом был. В дверь поскреблись. И ко мне проник Оренбург со свернутыми в трубочку машинописными листами. Он оценил початую бутылку на столе, мою покрасневшую морду, дернул крупным носом. «Чача, что-то местное, Аруха, с утра, есть необходимость. Будете?» «Нет, спасибо, что-то случилось. Электростанция случилась, Илья Григорьевич, электростанция». Я набулькал себе еще на 1.5 пальца и уже осторожнее выпил. Одно тянет другое, и конца края этому не видать. А я хотел показать вам набросок статьи. Может, от выпитого, а может от того, что долго не говорил с Панча по-нормальному, меня прорвало. Я шагал по кабинету, тыкал в карты и чертежи, тряс бухгалтерскими документами, пускал веером по столу фотографии первых возведенных цехов. Я барахтался в рутине, как в болоте, и, наконец, нашел, кому выплакаться в жилетку.